Глава 23. Часть 1. И новенькая. Новенькая и разненькая давалась всем по-разному. Тамуся, например, пришла на работу и тут же влезла в разборки новенького клиента с разненькими менеджерами. Разненьких было двое. «Вот дядька, бедолага. У меня всего два таких, недотыкомки». И он попал на обоих. Разъяренный заказчик уже дошел до стадии крика. Как Тамуся, вникнув в вопрос, моментально разогнала менеджеров, проконсультировала клиента, подобрала ему нужное оборудование, да еще так, чтобы оно отлично совпадало с его требованиями, и ничего не пришлось бы перестраивать, увеличивать, усиливать и вообще городить огород на ровном месте. «Девушка, миленькая, да вы ж просто чудо!» От души радовался клиент. «Вот пришли и спасли!» «У меня работа такая. Правда, кого спасаю, кого и наоборот». Быстрый взгляд с нехорошим прищуром в сторону, где ежились провинившиеся менеджеры, ничего хорошего им не сулил. Как только за клиентом закрылась дверь, Тома развернулась к подчиненным и вопросительно подняла брови. «И?» «Тамара Ивановна, да ну этого психа!» — загундел один разненький по имени Максим. «У него покупка небольшая. Подумаешь, котел на 100 000. А вопросов понакидал кучу. И пойдет ли новый котел на место его старого? И надо ли будет что-то переделывать?» «Да, понятно было бы, если бы заказ хоть на миллиончик». Горячо поддерживал коллегу второй разненький, отзывающийся на имя Витечка. «А так пришел и давай требовать. Да еще говорит, мол, возьмите и посмотрите. Я же вам марку старого котла называю». «Да пусть он пригласит инженера, тот ему все и скажет». «Ути радости мои», — пропела Тамара, и бывалые ее коллеги начали нервно переглядываться. «Ути, зойчики-мальчики!» И чудаки Макс с Витечкой заухмылялись, типа, чего еще эта тетя Мотя скажет. «А вы у нас кто?» — рявкнула Тамуся, и мальчики-зайчики аж присели. «Менеджеры», — признался Витечка. «Ме-ме будет в козлятнике. А у вас в дипломах сказано русским по-гербовому, что вы, елки-палки-моталки, инженеры. Кого этот несчастный дядька должен еще искать для консультации, а?» Гроза бушевала, билась в стекла, посверкивала гневными разрядами сухих молний, долетала до технического директора, и он довольно кивал головой. Сам бы поругался на гавриков, но Томочка это делает профессиональнее. «Уволит», — панически думал Макс. «Как пить дать, уволит», — стенал в глубине души внезапно оказавшийся в пятках Витечка. «А, я кредит на машину взял». «Уволить вас проще всего, но я не стану. Буду учить. Включаем штрафную систему и мою личную харизму. Слушать меня внимательно, Витечка. Про свой кредит потом поплачешь. Любой клиент, даже если он на рубль пришел купить, достоин уважения и грамотного сотрудника. Это понятно? Если этот грамотный сотрудник ни бельмеса не понимает в вопросе, он изображает на морде лица покаяние и быстро смывается к более знающему человеку. Спрашивать. Если сотрудник знает еще меньше, то берет клиента под белые ручки и сопровождает его, опять же, к более грамотному сотруднику. Если вы это пропускаете мимо ушей и работаете по-старому, пожалеете оба. Сначала буду штрафовать и ругать, сильно ругать, а потом уволю». Последний разряд молнии яственно электризовал волосы на головах несчастных разненьких, иначе как объяснить то, что они отправились к рабочим местам с шевелюрами, стоящими дыбом? А Тома цапнула смартфон, внезапно солидно загудевший. «Тамусь, ты говорить можешь?» Арина в рабочее время звонила редко, и Тома насторожилась. «Да, слушаю тебя. Что-то случилось?» «Нет, я тут просто поспрашивала и выяснила, что у меня соседи слева собираются дачу продавать. Правда, там дома нет, сарай только». «Арина, да я в вашей местности даже в землянке готова жить. Ну, на первое время, конечно. Домом Никита займется, а я отоплением. Благо, профиль соответствует». «Уи, как ты меня обрадовала!» «А как с ними связаться?» Тома любила стремительный напор. «А чего тут тянуть-то? Цена, с учетом того, что на участке только полуразвалившийся сарай, сад и дряхлый забор, очень даже приемлемая. Место потрясающее. Соседка лучше не бывает. Всей семье, включая Вафлю, там понравилось. Чего тянуть-то?» Именно благодаря двум разненьким и этому приятному новенькому Тома едва не забыла о том, что у нее есть еще и интересненькое. «Ба, сегодня же Шашуля из командировочки возвращается. Припомнила она в конце рабочего дня, уже после того, как переговорила с воспрявшим мужем, хозяевами соседской с Ариной дачи, то есть земли и сарая. Раскидала кучу рабочих дел, постояла над трясущимися душами судорожно работающих Витечки и Максима и почти совсем собралась ехать домой. «Нет, я кровожадная. И мне нужна даже не вишенка, а вишнища на торте», — решила Томочка и развернула машину в сторону Арининой квартиры. Когда она открыла дверь, то первое, что узрела, — чрезвычайное кислое выражение лица Элечки. «И вам доброго вечера, милая». «А что такое? Вам что-то не нравится? Что-то случилось?» — нараспев уточнила Томочка. «Вы мне не нравитесь. Вы что, не понимаете, что это неприлично ходить в чужую квартиру и мешать влюбленной паре?» — процедила сквозь зубы Эля. «А я что-то тут пары не вижу». Тома потянула носом. «Даже не чую. Он пока еще не приехал с работы, но приедет с минуты на минуту. Так что вспомните хоть про какие-то правила поведения и уйдите». Тома довольно улыбнулась, аккуратно обошла Элю и удалилась в свою комнату. Там она быстренько написала мужу, что задержится, предупредила маму, которая присматривала за детьми, попутно обрадовав ее известием о покупке дачи в чудном месте, и уселась ждать Шашулю. «Нет, ну никак я не могу это пропустить», — думала она. «Я же себе этого не прощу». Глава 23. Часть 2. И разненькая. У Александра новенькая и разненькая тоже присутствовала. «Саш, а чего это с тобой? И запах какой-то...» Первым эти два предположения выговорил Сашин начальник, а потом, как под копирку, то же самое повторили почти все коллеги, с которыми ему пришлось контактировать. По зрелому размышлению Александр придумал душещипательную историю о коте соседей, которого он снимал с дерева, и тот, дурачина такая, его и ободрал с перепугу. И... Короче, кот слишком долго сидел на дереве, а он, Александр, его слишком сильно к себе прижал, когда спускал. Эта история родилась после старательного раздумья. «Ну ты герой!» — хвалили его коллеги, а он сам криво улыбался, раздумывая, что еще можно было бы сделать с паспортом и смартфоном, чтобы они благоухали поменьше. «Может, обложку сменить, а? А потом не сочтут, что это паспорт поддельный». Ко всему прочему, его слегка смущала необходимость объяснить странное возвращение из командировки с ободранным подбородком и серьезно пропахшей сумкой, которую он оставил в машине, плотно увязав ее в громадный мусорный пакет. Всю ночь с субботы на воскресенье и все воскресенье Оксана Борисовна, ругаясь, ворча и возмущаясь, стирала и выводила запах с одежды сына. Но вот с самой сумкой она окончательно справиться так и не смогла. «Перекись, марганцовка, уксус, сода, лимон, хозяйственное мыло», — перечисляла она. «Саша, я все использовала, но все эти карманы, швы, прошивки, а самое главное — отсек для колес и выдвижной ручки. Саша, туда же тоже попало. Так что вещи ты лучше отдельно в пакете возьми, а сумку так принесешь». «Мам, да как я это Эле объясню?» «Сашенька, а что ты у меня спрашиваешь? Ты разве спросил у меня, как тебе быть, когда жене заладил изменять? Когда Элю завел? Нет? Что ж ты сейчас хочешь?» Мать мрачно рассматривала сыночка ненаглядного, недоумевая, где были его мозги, когда он вообще вляпался в эту историю. «Ты еще спасибо скажи, что мама вообще с этим возится», — влезла сестра. «Ну, конечно». Галка всегда отличалась повышенной вредностью и удержаться от замечаний нипочем не могла. «Если честно, Арина-то была значительно лучше, чем эта твоя». Эта твоя как раз Сашу и смущала. Кто ее знает, как она отреагирует, когда он прибудет в этаком разодранном состоянии, с вещами в одном пакете и с ароматизированной сумкой в другом. Деваться все равно было некуда, посему Александр все-таки отправился в двушку, где его ожидала влюбленная Элечка. Эля, проведя прекрасные выходные и значительно продвинувшись в важном деле заморачивания карпа, чувствовала себя роскошно. «Еще немного, и он предложит мне замужество. Вот я прям чувствую», — прищурившись, любовалась на себя в зеркале Эля. «Развод и быстренько замуж», — рисовала она себе радужные картины. И тут же, конечно, появилась эта мерзкая Тома. Правда, против ожиданий, сразу скрылась в своей комнате. Нет, она Элечке все равно мешала, конечно, но хотя бы под ногами не крутилась. Заслышав скрип ключа в двери, Эля радостным мотыльком метнулась в прихожую. «Милый, ты приехал! Как твоя командировка?» «Ой, что с тобой?» Элю можно было понять. Провожаешь мужчину целого, а приезжает какой-то... не такой. «А что у тебя с лицом?» Эля решительно шагнула к любимому и отшатнулась от вполне себе ощутимого амбре, струившегося от худощавой сумки, которую Шашуля держал в руке. В другой руке у него ненавязчиво шуршал какой-то пакет. «А это что?» Эля активно выращивала отложение кальция на голове у мужа, но ей-то самой еще никто не изменял, поэтому она сразу и не сообразила, на что именно это смахивает. «Милая, тут такое было!» Саша воодушевленно вдохнул и выдал свою версию событий о глупом коте и собственном героизме. Правда, почему-то Эля не торопилась умиляться. Наверное, потому что никак не любила ни котов, ни самого Сашу. Никого, кроме себя самой. «Так, ладно, лицо тебе кот оцарапал. А почему так воняет?» «Так он меня...» «А сумка?» Эля подозрительно прищурилась. «И почему вещи отдельно?» «Так это... я с дуру куртку на сумку бросил, представляешь?» Саша виновато развел руками. И тут же узрел, как дверь в комнату, принадлежащую Арине, медленно, как в каком-то триллере, распахивается, и... непонятно по какой причине, но Саша был абсолютно уверен, что Тамара в эту квартиру больше не вернется. То ли думать об этом было слишком трудно и страшно, то ли еще почему-то. Но факт остается фактом. Узрев Тому, Александр прямо-таки окостенел. Тома стояла и молча улыбалась. Да так по-доброму, что у Шашули аж нос похолодел. «Я не поняла!» Эля возмущенно допытывалась от благоухающего любимого подробностей, все больше и больше подозревая, что что-то тут сильно не так. А Тамара, одарив его ехидной улыбкой, прошла в кухню и чем-то там загремела. «Саша!» — взвизгнула доведенная Эля. «Мне кажется, что ты мне врешь!» «Нет, что ты, милая, я не-не-не-не-не!» Перед глазами Саши, словно из-под паркета, поднимался образ здоровенного Элечкиного мужа. «Саша, где ты был?» Эля, уже точно убедившаяся, что ей соврали, решила во что бы то ни стало докопаться до истины. «Ну, обидно же! Как это? Он ей что, врет?» «Я...» Жалко переспросил Саша, взглядом кролика, следивший за молчаливой и загадочной, как Джоконда, Тамусей, прибывшей в комнату и выкатившей оттуда свой чемоданчик на колесах. «Элечка, понимаешь, я хотел поговорить с Ариной про сына. В смысле, я хотел объяснить сыну, что я остаюсь его отцом. В смысле...» «Что?» Эля никакого внимания не обратила на Тому, промаршировавшую мимо них к входной двери, а потом выразительно сморщившую нос и фыркнувшую. «Фу, вонь-то какая, аж дышать нечем. Атмосферка тут у вас мерзкая. Видать, какие люди, такая и атмосферка. Ну ладно, не поминайте лихом, любящие люди». Тома села в лифт, и закрывающиеся двери отрезали ее от дивного зрелища, визжащей, как разъяренная кошка, Элечки, оскорбленной в лучших чувствах. «Как это? Ей соврали. Ей собрались изменить. Ее едва-едва не променяли на, страшно сказать, на старую во всех отношениях жену». Она ринулась в комнату, схватила смартфон и набрала Карпа. Через час крика, визга и рыданий потрясенный Шашуля узрел на пороге упитанного, важного и весьма наглого типа, который запретил ему звонить Элечке, думать об Элечке, вспоминать о ней, даже в мыслях касаться нежного и трепетного создания. «Посмеешь приблизиться, и все», — сказал ему пухлый тип, от которого так и фанила крайняя самоуверенность и опасность. «Что все?» — глупо переспросил Саша. «Тебе все. Понял?» Прорычал тип, уверенный в том, что этот недостойный объект начнет непременно пытаться вернуть его сокровище. «Тебя того и не найдут». Двое громил, скучно возвышавшиеся за спиной типа, быстро вынесли все Элечкины чемоданы и сумки, а она сама, подхваченная за локоток пухлым ухажером, была нежнейшим образом выведена из жилища, недостойного его красоты. Саша тупо смотрел на захлопнувшуюся перед ним входную дверь и не знал, то ли ему плакать или радоваться. Последнее соображение его добило. «Я только вот чего-то не понял. Ну ладно, со мной она изменяла мужу. А этот-то откуда взялся?»